Учитель до отвала накормил парня ужином и, пообещав не придираться на экзамене в конце года, завербовал в духовой оркестр. До этого танго за барабанами никогда не сидел и ритмом особо не интересовался. Но когда попробовал взять в руки палочки, на удивление быстро усвоил азы перкуссии. Ему очень нравилось разбивать время на мелкие фрагменты, а затем перемешивать их и выстраивать заново в гармонично отлаженной композиции. Все звуки собирались в единую схему и составляли для танго чуть ли не визуальный узор. Словно губка, танго впитывал навыки игры на самых разных ударных. Однажды учитель привел его к мастеру перкуссии, игравшему в Большом симфоническом оркестре, и тот показал танго, как обращаться с литаврами. Урок длился каких-то пару часов, но этого хватило, чтобы мальчик освоил и устройство инструмента, и технику обращения с ним. Ноты были очень похожи на цифры, и считывать их оказалось совсем несложно. Учитель музыки не уставал поражаться музыкальной одаренности своего нового подопечного. «У тебя врожденное чувство ритма», — повторял он танго, «и отличный слух. Будешь заниматься всерьез, сможешь стать профессионалом». Литавры — инструмент непростой. Звучат они глубоко и очень внушительно, а выбор звуковых сочетаний практически не ограничен. На фестивале школа танго исполняла фрагмент симфониетты Яночка в адаптации к духовому оркестру. Что говорить, не самое легкое произведение для школьного коллектива. Вступление фанфар там разрешалось литаврами. Учитель музыки, он же дирижер, выбрал именно симфониетту, поскольку очень рассчитывал на своих талантливых учеников-барабанщиков. Но, как уже говорилось, внезапно оба кандидата выбыли из строя, и учитель страшно переживал за судьбу выступления. Понятно, танго в этой ситуации оказался просто незаменим. Но тяжкое бремя ответственности как будто и не давило на плечи. Он просто играл в свое удовольствие и радовался от всей души. Когда выступление закончилось, гран-при им не дали, но присудили первое место. К танго подошла его бывшая классная руководительница, та самая, и похвалила за прекрасное выступление. «А я тебя сразу узнала», — сказала классная. Как ее звали, он уже не помнил. «Сначала подумала, эх, здорово кто-то на литаврах играет. Потом смотрю, да это же танго. Вон какой вымахал, но лицо почти не изменилось. И давно ты музыкой занимаешься?» Танго в двух словах рассказал, как его затянуло в оркестр. «Смотри-ка», — с интересом протянула она, — «сколько у тебя разных талантов». «Но все-таки дзюдо гораздо легче», — рассмеялся он. «Как отец поживает?» — поинтересовалась классная. «Здоров». «В порядке, спасибо», — ответил он первое, что пришло в голову. Хотя на самом деле о жизни папаши понятия не имел и думать об этом хотел меньше всего на свете. К тому времени танго ушел из дома, жил в общежитии и не общался с родителем уже очень долгое время. «А вы, сенсей, как здесь оказались?» — спросил он у классной. «Моя племянница в другой школе на кларнете играет», — сообщила она. «Сегодня солировала, вот и меня пригласила послушать. А ты что же, и дальше хочешь музыкой заниматься?» «Да нет», — вздохнул он. «Нога заживет, вернусь на дзюдо. Иначе не протяну. У нас ведь школа со спортивным уклоном, дзюдо превыше всего. И общежитие дают кому нужно, и бесплатные талоны в столовую. А с музыкой так не получится». «Что, так не хочешь зависеть от отца?» — уточнила она. «Ну, вы же его видели», — пожал плечами танго. «Ну, разве тебе не обидно?» — смущенно улыбнулась классная. «Такие таланты приходится в землю закапывать». Он посмотрел на нее с высоты своего роста и вспомнил, как эта маленькая женщина приютила его, когда ему некуда было идти. В памяти всплыла ее строгая крохотная квартирка, кружевные занавески, горшки с какими-то фикусами, раскрытая книга на гладильной доске, плечики, с которых свисало длинное розовое платье, запах дивана, на котором он спал. А теперь эта женщина стояла перед ним и, он чувствовал, смущалась, как девочка. Потому что вместо беспомощного цыпленка пятиклассника, каким она его помнила, перед ней стоял крепко сложенный 17-летний мужчина. Рослый, длинноволосый, привлекательный. И танго впервые заметил, как удивительно спокойно ему становится с женщинами старше себя. «Очень рада была тебя видеть», — сказала его бывшая классная. «Мне тоже очень приятно», — ответил он, абсолютно искренне. Только имени ее не вспомнил, как ни старался.